Глава 29. Семен создавал модель интеллектуального катализатора, применяя все свои знания в области физиологии, математики и химии. Он вместе с коллегами работал по 14 часов в сутки. Ехать домой им не хотелось, они были так увлечены своей работой, что часто забывали просто нормально поесть. На ходу пили чай, закусывая бутербродами, и снова начинали колдовать над своими моделями. Молодые ученые спали прямо в лаборатории, чтобы, проснувшись, опять окунуться в свой мир искусственного интеллекта. Проведены тысячи экспериментов. Они корпели над интеллектуальной моделью гидролиза для водородного двигателя. Настраивали датчики, изучали увеличенную модель нейронных связей, которыми хотели охватить цилиндр для гидролиза. Старались придать воде те свойства, которые были необходимы для выделения огромного количества гидрогена. Важно было научить воду на уровне атомов и пустить их реакцию в нужном направлении. Система строилась по принципу нейронных связей нервных клеток головного мозга. Необходимо было связать атомы водорода и кислорода электрическими импульсами, которые придавали бы воде заданные свойства. Семен пожаловался молодому физиологу. «Никак не могу решить проблему с водородным двигателем. Воде надо придать определенные свойства, применяя технологии нейронных связей. Бьюсь уже несколько лет, но прогресса нет. Что делать, вообще не знаю». Физиолог посмотрел на Семена. «Эх, математики, математики! В твоем мозгу уже давно есть ответ, но он спрятан в твоем подсознании. Когда у меня возникает проблема, и я попадаю в тупик, обращаюсь к своему подсознанию». «Как это обращаться к подсознанию?» — удивился Семен. «Каждый вечер перед сном задавай себе вопрос о том, как решить ту или иную проблему. И ты увидишь, ночью или утром через некоторое время подсознание тихо и незаметно подтолкнет тебя к ответу на твои вопросы», — весело ответил физиолог. Теперь перед сном Семен задавал себе только один вопрос. Что делать? Проходила неделя, другая, третья. Он спал, как убитый. Никакие сны ночью не приходили. Идеи тоже молчали. Утро было самым обыденным. И пока подсознание упорно хранило гробовое молчание. Видимо, его друг пошутил. Семен расстроился, но, проснувшись утром, вспомнил отдельные обрывки сна, которые он еле-еле запомнил. Ему приснился гидролизный цилиндр, напичканный датчиками. В нем была залита чистая прозрачная вода. Вдруг картинка сменилась, и Семену стали сниться кошмары. Он видел огромную голову человека, и чья-то рука стала поворачивать верхнюю часть черепа. Она открылась, как крышка банки. Под ней находились мозги. Они светились разными мерцающими огоньками. Серое полушарие с глубокими складками по всей поверхности мозга мигали матовым отблеском холодного света. Вокруг была матовая пленка, которая закрывала мозги от внешнего воздействия. Невидимая рука стала проникать вглубь мозга через вязкую жидкость, в которой плавали большие полушария. Семен проснулся в холодном поту. Таких ужасов он еще не видел. «Заработался, наверное», — подумал про себя Семен. Быстро позавтракал и снова принялся за работу. Он достал цилиндр для гидролиза, залил воды. «Стоп! А здесь чего-то не хватает. Нужно попробовать ограничить контакт воды с окружающим миром». «Пленка! Я понял!» В головном мозге есть специальная мембрана, которая защищает полушария от воздействия внешних импульсов. Семен побежал к своему другу-физиологу с вопросом о том, из чего состоит мембрана головного мозга. Двое ученых долгое время изучали свойства мембраны, пока не смогли подобрать ее синтетический аналог.